Потоп. Первое. Как развести огонь без спичек? Я искала Альму Меремински в интернете. Я подумала, вдруг о ней кто писал или найдется какая-нибудь информация о ее жизни. Набрала ее имя и нажала клавишу «ввод». Но по моему запросу появились лишь имена иммигрантов, прибывших в Нью-Йорк в 1891 году, Мендель Меремински и список жертв Холокоста в Яд-Вашем. Адам Меремински, Фанни Меремински, а также Нахум, Зелик, Гершель, Блюма, Ида. Но к моему облегчению, поскольку я не хотела потерять ее в самом начале поиска, Альмы среди них не было. Яд-Вашем. Мемориал в Иерусалиме, созданный в память о жертвах Холокоста. Яд-Вашем на иврите означает «память и имя».